духовые, оркестры. Самым важным на сегодня, что есть у человечества, являются духовые оркестры. Да будь я избранным всенародным правителем, в каждом дворе бы обязал соответствующим строгим указом иметь по отдельному оркестру. А там, где большие дворы, возможно, и по два. Музыкантов, духовиков всех бы освободил от налогов. Пусть от души незакабаленные, свободные, с неподрезанными крылышками от зари до зари напролет играют. Дунайские волны на радость людям выдувают. Тем же бы, кто мешал силы правительственного указа, отдельные подразделения на то завел и хорошо доплачивал, чтоб только вылавливали их всех по всем углам и по тюрьмам расфасовывали.